Когда кортеж достиг Капенских ворот, десигнатор, то есть распорядитель, которому по указанию Сената была доверена организация похорон Суллы, принялся наводить порядок в толпе, чтобы усилить великолепие церемонии. Часа два он размещал народ, и, наконец, шествие вступило в город. Впереди всех шел распорядитель похорон в сопровождении 12 ликторов в темно-серых тогах. Затем шли музыканты, игравшие на длинных погребальных флейтах. За ними следовало свыше 500 плакальщиц в траурных одеждах. Они плакали и вопили за определенную почасовую плату, рвали на себе волосы и громко славили деяния и доблести усопшего. Так как распорядитель предупредил плакальщиц, что за эти похороны государственная казна будет расплачиваться очень щедро, то слезы и плач по Сулле казались вполне искренними, исходившими от сердца, а добродетели бывшего диктатора Рима, если послушать плакальщиц, были так велики, что все добродетели Камилла и Цинцината, Фабриция и Фабия Максима, Катона и Сципиона вместе взятые не могли с ними сравниться. За плакальщицами следовали музыканты, оглашая воздух печальными мелодиями. За музыкантами шла колонна, состоявшая более чем из 2000 легионеров, граждан и корнелиев, которые несли свыше 2000 спешно изготовленных золотых венков. Это были дары городов и легионов, сражавшихся на стороне Суллы, а также дары его друзей. Затем следовал виктимарий, который должен был зарезать у погребального костра любимейших животных усопшего. Примечание. Виктимарий — помощник жреца при жертвоприношениях. За виктимарием шли рабы, неся восковые изображения предков Луция Корнелия Суллы, в том числе и изображение Руфина Суллы, прадеда диктатора. Он дважды избирался консулом во время нашествия Пирра на Италию. Это был честный и храбрый человек, и тем не менее, по решению цензора, его изгнали из Сената, так как, вопреки действовавшим тогда законам, он имел свыше 10 фунтов серебра в различных изделиях. Кроме изображений предков, приближенные Суллы несли трофеи его побед в Греции, в Азии, в италийских войнах, венки, ожерелья, боевые награды, заслуженные им. За ними следовала другая группа музыкантов, а после них шел Митробий, загримированный так, чтобы, возможно, больше походить на своего умершего друга. На нем была одежда покойного, его знаки отличия, актеру было поручено изображать Суллу таким, каким он был в жизни. Сразу же за Митробием, на которого во все глаза смотрела толпа людей, живой изгородью стоявших вдоль дороги, самые молодые и сильные сенаторы попеременно несли на плечах золотые носилки, украшенные драгоценными камнями, на которых покоилось тело Луция Корнелия Суллы, все покрытое богатейшими императорскими знаками отличия. За носилками шли жена, дети, племянники и другие близкие родственники и друзья покойного, все в трауре и по виду глубоко удрученные скорбью. Вслед за родственниками тело усопшего провожали все коллегии жрецов. Сначала шли жрецы коллегии авгуров, в руках у каждого из них был загнутый посох, отличительный знак авгуров. За ними следовала коллегия фламинов, впереди всех шел Диал, жрец Юпитера, затем Марциал, жрец Марса, Кверинал, жрец Ромула, фламины Флоры и Помоны и другие, все в торжественном облачении и в головных уборах, похожих на митру. На его верхушке к обвитому шерстью жгутику была прикреплена миртовая ветвь. За фламинами шли 12 салиев, жрецов Марса, шествующего в бой, в расшитых туниках, стянутых в талии широким военным бронзовым поясом, поверх была накинута роскошная пурпуровая трабея, на левом боку висел меч, в левой руке они держали щит, в правой — железный жезл. Время от времени они ударяли им по священным щитам, которые несли на шесте их служители. Позади салиев шли гаруспики, гадатели по внутренностям животных, фециалы, жрецы, объявляющие войну и заключающие мир, орвалы, жрецы богини Цереры, гадатели по внутренностям жертвы, которые несли ножи из слоновой кости, символ их действия во время жертвоприношения.